Всем здравия! И снова с вами Василий Васильевич, и сегодня пятница, 12 часов, и мы напускаем нашу передачу «Стол заказов» на Народном славянском радио. И опять уже по сложившейся, чуть не сказал, многолетней традиции, мы будем передавать приветы, производить какие-то поздравления, славления и просто благодарить добрых людей за их доброту. И начнем мы, пожалуй, с Андрея Александровича. Андрей Александрович, низкий тебе поклон за то, что ты нам помогаешь. Благодарю тебя. И давай вместе со всеми послушаем замечательную архангельскую певицу Аллу Сумарокову. Кудёрышки! Эдуард Сергеевич, наступил твой черед выслушать свой адрес благодарности. И давайте тоже вместе со всеми послушаем Сергея Трофимова песенку, я бы которой дал название «Дальнобойщик, водила, шофер». Шоссейных дорог, километры судьбы намотались на ось. Трасса петляет, как жизнь, верстовые столбы до мельканья полос. В тесной кабине дымок махорочки, дизель ругается в тихомолочку, и по долинам да по пригорочкам катит контейнер воз. Тормоза не откажут на спуске, на подъем не заглохнет мотор, и помчит по ухабам по-русски дальнобойщик, водила, шофер. Вдоль побочине Русь, перелески, поля, нищета деревень. Чай, пирожки да любовь за 4 рубля, покупай, что не лень. Встречный водила мигнет мне фарами, знать впереди ДПС с радарами, и на прощание обдав солярою скинет ночную тень. Тормоза не откажут на спуске, на подъем не заглохнет мотор, и помчит по ухабам по-русски дальнобойщик, водила, шофер. Дома осталась семья и жена без меня, все никак не заснет. Ходит на кухню курить и твердит про себя, что разлука пройдет. Дочка сопит с медвежонком плюшевым, нынче она без меня послушная, знает, что я привезу игрушки есть, значит, в пути повезет. Тормоза не откажут на спуске, на подъем не заглохнет мотор. И помчит по ухабам по-русски дальнобойщик по делу шофер. По делу шофер. Ярослав Вячеславович, замечательное у тебя имя, Ярослав, вот он нравится мне такие имена. Для тебя была приготовлена песенка одна хорошая, но вдруг вот так вот все переменилось, и мне понравилось, захотелось, скажу сразу, вот это вот чисто мое личное мнение, захотелось включить песню Вячеслава Бутусова «Гулять по воде». Думаю, многие согласятся со мной, что эта песня все-таки имеет большее значение, чем просто какая-то рок-композиция или что-то другое. Вячеслав Бутусов, «Гулять по воде». Апостол Андрея, Спаситель ходил по воде, и Андрей доставал из воды пескарея, Спаситель погибших людей. И Андрей закричал: я покину причал, если ты мне откроешь секрет. И Спаситель ответил спокойно: Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Касков блистают рога, черный ворон кружит над крестом. Объясни мне сейчас, пожалей дурака, распятие оставь на потом. Онемел Спаситель и топнул в сердцах по водной глади ногой. Ты верно дурак, и Андрей в слезах побрел с пескарями домой. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. И следующий у нас Александр Алексеевич. Песнями мы делимся с тобой. Ирина Деревянкина и Яна Масловская исполнят песенку «Там стояло в поле дерево». наслаждаемся хорошим исполнением замечательной русской песни. Ой, там стояло в поле древо, там стояло в поле древо, тонко высоко, да тонко высоко, а да оно тонко высоко, да оно тонко высоко, корнем глубоко, о да корнем глубоко, о да оно корнем глубоко, да оно корнем глубоко, да листом широко, о, да листом широко, да находили это древо, находили это древо, купцы да боя, арцы, купцы да боя, арцы они думали, гадали, они думали, гадали, как мы с древа и бы идти, как мы с древа и бы идти, как мы с этой древа и быть, как мы с этой древа и быть, как ее руби, идти, как ее руби, идти, подрубили это древо, подрубили это древо по самую землю, по самую землю разрубили это древо, разрубили это древо на четыре части, на четыре части. Они сделали из древы, они сделали из древы гусли звончатые, гусли звончатые, заиграйте мои гусли, заиграйте мои гусли, гусли звончатые, гусли звончатые, позабавьте моего гостя, позабавьте моего гостя, гостя дорогого, гостя дорогого. Ну и вот так вот очень медленно по порядочку мы добрались до просьб и пожеланий. Вот, Михаил написал нам за хорошие такие замечательные слова. Здравия всем добрым людям, здравия всем добрым людям, всем мира и радости. Очень хочется услышать на радио композицию Алексея Ходаковского и Евгения Пуртова «Заберу с собой я землицы горсть». Благодарю вам. Ну что ж, раз хочется, значит будем слушать. Звезды отражаются в воде, да, кабель. Россию за мою. Ну и продолжаем казачью тему, и ей же закрываем сегодняшний выпуск. Это для тебя, Антон Иванович, русские народные казачьи песни «Дайте коня мне». Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерена, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч. Было это, братцы, давным-давно, черные силы пришли войной. А мы не знали, не ожидали, жили, любили детей. И 40 тысяч сороков Руси не видала таких врагов. А мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. И полыхнули терема до хаты, бабы плачут, да малые ребята. А мужики все брат за брата вышли за родину воевать. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерена, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч. Так в наши хаты пришла беда, жаркая сеча была тогда. А мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. Ой, да неужто русская рать не постоит за родину мать? Били, рубили, ворога добили и победили черную тать. И засияло небо голубое, полная чаша мира да покоя. А кто пожалует к нам с войною? Дайте коня мне да добрый меч. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерена, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч. К нам с войною. Дайте коня мне да добрый меч. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерена, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч. В завершении я напоминаю, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном славянском радио. Выпуск программы «Стол заказов» у нас выходит один раз в неделю, по пятницам, ровно в 12 часов по Москве. И повторяем уже его в субботу. Поэтому включайтесь вовремя. А лучше всего вообще не выключайтесь. Наше радио существует для вас. И существует она благодаря вам. Мир вам, добрые люди. Услышимся, друзья мои.